Странности взрослых. В декабре 32 года к нам приехал дядя Валентин, мамин брат. Он был всего на 15 лет старше меня, и я любила слушать семейный рассказ о том, как он, мальчишка, вез мою маму на телеге в родильный дом, а потом привез ее обратно уже со мной, новорожденной, на руках. Какого страха натерпелся, правя лошадью в мартовскую распутицу. Приезд его в Таганрог был каким-то странным. Для начала меня просили помалкивать. Отец и мать ходили с нарочито спокойными лицами, а сам Валентин был полон чересчур громкой энергии. Мать то и дело роняла: «Тише, тише». Какое-то время у нас не было гостей. По ночам в комнате родителей долго светилась щель за дверью. Слышались приглушенные голоса. Иногда нерассчитанно врывался Вален голос и тут же падал: «Тише, тише». Невзначай я услыхала, как отец сказал: «Послушай, Валентин, не рассказывай этого при Верочке». Она снова начала сильно заикаться, а ведь совсем недавно была в лечебнице. Мать при ее огромном самообладании на самом деле была очень нервной и с детства заикалась. Этот свой физический недостаток она сумела превратить в свою обычно привлекательную манеру сильно растягивать слова. Но в периоды обострений заикание становилось тяжелым, и, чтобы справиться с ним, матери надо было надолго замолчать. Иногда по целым дням она объяснялась записками. Один раз мать побывала в ленинградской лечебнице, где выяснила, что ее самолечение совпадает с принятым в медицине, и она, вернувшись, начала успешно лечить других. Эти сеансы с незнакомыми, очень застенчивыми людьми проходили у нас в доме. Приезд Вали на время прекратил их. Но вот однажды, вернувшись домой, отец весело провозгласил: «Все, амба! Тебя берут токарем на красный гидропресс. Я договорился с директором. Хороший мужик Колесников». «Шутишь?» — почти испуганно воскликнул Валентин. «Есть возражения?» — продолжал веселиться отец. «Нет? Тогда переходи на легальное положение. Даешь ударный труд». «Фу!» — выдохнул Валя, и я поняла, какой груз бросил он со своих плеч. Мать с этой минуты надолго замолчала, а потом возобновила свои сеансы. Валентин стал ходить на завод в ночную смену. Возвращаясь на рассвете, он плескался в тазу, потом валился на тюфяк в моей комнате. На полу оставалась черная промасленная груда одежды. Я недоумевала, неужели отец не мог подыскать ему работу в редакции или театре, после которой он не валился бы без задних ног, а главное, не надо было бы ему напяливать на себя это вонючее тряпье.